Они прошли во двор дома, потом миновали арку и оказались на оживленной улице. Офис издательского дома «Криминальный меридиан» и редакция одноименной газеты располагались в уютном трехэтажном особнячке с колоннами. Сейчас уже практически невозможно было угадать, что располагалось здесь лет 20 назад, однако что-то неуловимое рождало смутные ассоциации с пионерским детством, линейками и гарнистами. Во дворе, где раньше наверняка размещалась клумба, теперь красовался наглядный логотип издательского дома, огромный, подсвеченный специальными прожекторами, стилизованный глобус и пистолет, запустивший вокруг него серебристую пулю. Пройдя дворик, следователи поднялись по ступенькам к подъезду и вошли в светлый теплый холл, который новые хозяева дворца оформили, руководствуясь своими финансовыми возможностями и представлениями о престиже. Тяжело ступая по покрытому ковролином полу, к ним, поигрывая мускулами под безупречными костюмами и рациями, вышли два парня. Узнав о цели визита и рассмотрев предъявленные удостоверения, охранники посовещались, переговорили с кем-то по рации, после чего вызвались проводить гостей до кабинета генерального директора издательского дома Фукина В.В. Фукин, полнеющий мужчина за 40, чей жизненный путь от инструктора горкома до генерального директора информационно-издательского холдинга читался у него на лице, отнюдь не выглядел удивленным их визитом. «Добрый вечер», — мягким баритоном поздоровался он с Березиным, сунув ему свою теплую пухлую ладошку. Анне он чуть заметно кивнул. Сейчас лицо Фукина отражало довольно сложную смесь из легкого любопытства, легкой скорби, легкой занятости и легкой усталости. «Не скажу, что ваш визит для меня большой сюрприз. Прошу вас, присаживайтесь», — сказал Фукин и широким жестом указал на мягкие стулья за конференц-столом, после чего неуловимым движением нажал кнопку интеркома. «Людочка, три чая, пожалуйста». «Итак, полагаю, ваш визит связан с трагической смертью нашей сотрудницы?» «Да. И в связи с этим у нас возникло к вам несколько вопросов», — начал Березин, так как взор господина Фукина был устремлен исключительно на него. «Не совсем вас понимаю. Нам сказали, что это был несчастный случай. Или нет?» Теперь он в нерешительности посмотрел на Ягодко. «Журналисты, Василий Владимирович, народ особый», — сказала она. «Любые происшествия с ними всегда вначале рассматриваются сквозь призму их профессиональной деятельности, а уж потом вступают другие версии. Могу вас сразу уверить, что это не тот случай. Почему? Виктория Ивановна, как бы это сказать, была привержена салонной гуманитарной журналистике. Светские сборища, выставки, вернисажи, интервью со звездами театра, эстрады и кино, литературная критика», — добавил Березин. «И это тоже», — кивнул Фукин.